Поэтому все, что вы описываете как проявление его личной черствости и основание вашей обиды, говорит, мне кажется, о другом, хотя и не менее тяжком, об исторической трагедии, подвергшей жестокому испытанию крупную человеческую личность. А последний, лишь вскользь затронутый вами момент, относящийся к возвращению семьи, приоткрывает, думается, то, что станет условием и источником победы Александра Трифоновича в этом испытании. Живое нравственное чувство, которое в конечном итоге всегда и чем дальше, тем больше, оказывалось в нем сильнее самых авторитетных идеологических истин. Вот так, дорогой Иван Трифонович, рисуется мне вся эта, далеко не семейная, в своем существе драма. Придет время, я думаю, оно не за горами, когда еще при вашей жизни эти воспоминания будут у нас изданы. Ваш Юрий Буртин. 11 ноября 1980 года. Два слова в постскриптум. Теперь, когда публикация воспоминаний состоялась, и мы можем одним взглядом окинуть молодые годы обоих братьев Твардовских, Александра и Ивана, нельзя не увидеть в их судьбах таких разных некоего единства, также далеко выходящего за семейные рамки. Это как бы сдвоенный символический образ времени наших 30-х годов, их верха и низа, лица и изнанки, света и тени, образ молодости нашего общества, пламенной и жестокой. Образ исторически весьма содержательный, поскольку именно в 30-х годах все начало того, с чем в трансформированном виде мы имеем дело сегодня, и в системе общественных отношений, и в самих себе. Мимо этих воспоминаний не сможет пройти ни биограф Твардовского, ни исследователь его творчества. Прежде всего, конечно, раннего, включая страну Муравию, где в диалоге «бреду оттуда». Что ж там, как? Да так, хороший край. В лесу в снегу стоит барак, ложись и помирай. И во всей сюжетной ситуации 8 главы определенным образом преломилась встреча с отцом, бежавшим из ссылки. Но и перспективу дальнейшего развития творчества Твардовского, глубину выразившегося в нем многоэтапного внутреннего самоизменения, нельзя правильно понять без достаточного понимания исходной точки этого процесса, его стартовых 30-х годов. Третье. В свою очередь, к восприятию публикуемых воспоминаний, в том числе к тому, чтобы прочесть их не просто как горестную личную или семейную историю, читатель уже подготовлен сегодня и самим Твардовским, в особенности его поэмой «По праву памяти», наконец-то увидевший свет после 18-летнего запрета, «Знамя номер 2, 1987 год», «Новый мир номер 3, 1987 год». Произведением, где трагическая коллизия эпохи, тема всеобщего отца, вставшего между отцом и сыном, кажется, впервые в нашей литературе получила столь концентрированное и сильное художественное выражение. «Рассеялся чад полуночных собраний», развеялся морок мнимо-непререкаемых истин, именем которых ломались судьбы, разъединялись семьи, корежились и плющились человеческие души. Наступило время, когда и на прошлое, и на свой сегодняшний день мы можем и во имя будущего обязаны посмотреть безо всяких шор, открыто и прямо. Юрий Буркин. Конец книги. Апрель 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Владимир Самойлов.